При печатании сего списка исключены в нем суждения автора, признанные вольными и сделаны многие выпуски. Можно еще добавить, что сам Татищев совершенно не доверял повести временных лет, о чем написал прямо, о князях русских, старобытных, Нестор, монах, недобре сведом бе. Что позволило Татищеву сделать столь безапелляционное заявление? В точности неизвестно. Страница 75. Другие варианты Нестора исчезли, как бумаги Казанского и Астраханского архивов, в которых работал Татищев. Однако не стоит опускать рук. Не все, но многое удастся восстановить косвенным образом. Поездка Ольги в Константинополь действительно имела место. Сомневаться в этом не приходится по одной единственной, но чрезвычайно веской причине. Существует официальное описание приема Ольги при дворе. «De церемониатис аулаи бицентинае». И труд этот принадлежит авторитетнейшему свидетелю, самому византийскому императору Константину VII Багрянородному. В самом деле, в 957 году император со всем почетом принимал киевскую княгиню. Вот только стать ее крестным отцом никак не мог, поскольку пишет черным по белому, что Ольга уже была христианкой. И в свите княгини находился ее духовник. Кстати, была весьма прозаичная причина, по которой Константин никак не мог предлагать Ольге руку и сердце. К ее приезду он уже пребывал в законном браке. Поистине начинаешь верить Татищеву, что старец Нестор был недобре сведом. Не верить императору Константину нет никаких оснований. В те времена языческая Русь доставляла Византии немало хлопот и беспокойства своими частыми набегами, после которых гордые ромеи выплачивали славянам немалую дань. Можно не сомневаться, принятие Ольгой крещения в Константинополе от византийцев было бы по любым критериям столь ошеломительным дипломатическо-политическим успехом Византии, что о нем следовало не просто упоминать, громогласно сообщить всему миру. Однако же не сообщили. Честно написали, что Ольга приехала уже крещенной. А кто же ее крестил и когда? Наконец, почему мы решили, что Ольга была крещена по византийскому обряду? Быть может, наоборот, по латинскому, то есть римскому? Я уже вижу, как сжимаются кулаки и слышу, как скрежещут зубы ревнителей православного варианта. Однако, вопреки устоявшемуся мнению, не склонен полагаться на него только потому, что оно устоявшееся. Страница 76. В конце концов, столетиями верили устоявшемуся мнению, что Солнце вращается вокруг Земли. Оказывается, давно уже существует предположение, что Ольга и в самом деле приняла крещение в Киеве в 955 году. Оказывается, в Киеве к тому времени уже стояла церковь святого Ильи, чья принадлежность Константинопольской патриархии до сих пор не доказана. Оказывается, согласно западноевропейским хроникам, в 1959 году после Ольги прибыли к германскому императору Оттону, прося о направлении на Русь епископа и священников. Просьбу приняли, и в следующем 960 году некий монах Сент-Альбанского монастыря был рукоположен в епископы Руси, но в Киев не смог прибыть, поскольку заболел и умер. В том же году в епископы Руси был рукоположен монах монастыря святого Максимина в Трире, Альдельберт, и добрался до Киева. Правда, уже через год ему пришлось покинуть русские пределы. Почему сторонники Несторовщины не в силах опровергнуть сам приход Адальберта на Русь? Ибо об этом пишут не только западноевропейские, но и русские хроники. Однако объявили его отъезд неприятием русскими попежного гостя, то есть еще одним аргументом в пользу византийской версии Ольгиного крещения. Меж тем отъезд Адальберта из Киева можно истолковать и по-другому. Возможно, дела были не в том, что Адальберт пришел от папы, совсем не в том. В конце концов, в те времена единая христианская церковь еще не раскололась на православную и католическую, а потом мы с полным правом можем заключить, что повесть временных лет написана в веке в XVI, когда противостояние и впрямь стало непримиримым. А в храме Святой Софии, построенном в Киеве в XII веке, мозаичное изображение римского папы Климента преспокойно соседствовало с образами Григория Богослова и Иоанна Златоуста.